Глава шестая. Командующие покинули зал совещания, оставив за столом только Медми, Адлат и Амазонку. Свет приглушился в помещении, воцарилась напряженная тишина. Каждый из присутствующих ощущал груз предстоящих решений. Адлат, строгая и собранная, повернулась к Петру и начала разговор. Ее взгляд был сосредоточен и серьезен. «Ты думаешь, настало время для такой откровенности, которую ты только что продемонстрировал?» Голос звучал спокойно, но в нем чувствовалась и беспокойность. Петр без промедления ответил. «Почему нет, Адлат? Люди должны знать, как все обстоит на самом деле. Они должны понимать, за что воюют и за что могут погибнуть». Адлат нахмурилась. Ее брови слегка сомкнулись, а голос стал немного напряженнее. «Ты понимаешь, что информация, озвученная тобой, может вызвать панику и непонимание. То, что касается энергетических сил, для людей это высшие силы. О них они имеют представление как о богах, не более того». Тут в беседу вступила Амазонка. «Вполне может быть, но смысл сказанного мною не меняет. Мы должны двигаться вперед и использовать все доступные нам ресурсы для защиты. Лучше приступить к делу, а не заниматься философией. Что касается обсуждаемой ситуации, то в прошлом было по-всякому. Иногда люди знали все, иногда ничего, воевали вслепую. Суть дела кардинально это не меняло. Исходя из опыта, скажу так. Если главнокомандующий решил сказать то, что сказал, значит, того требовала ситуация. В конце концов, вопрос не главный. Давайте сконцентрируемся на обороне Солнечной системы. Времени все меньше, а сделать нужно еще многое, учитывая, что ты, Петр, забираешь в рейд основные флоты». Медми, завороженно смотревший на Амазонку, впитывал каждое слово. Его глаза были сосредоточены, а лицо выражало полное внимание. Адлат, все еще сдерживая раздражение, наблюдала за происходящим, а Петр слушал с интересом, готовясь к следующему шагу. После паузы он ответил. «Логично. За опыт прошлого спасибо. К делу так к делу. Арест, помимо того, что я уже знаю по передовому рубежу, что тебе еще надо для эффективности его функционирования?» Арест улыбнулся, слегка иронизируя, что добавило легкости напряженной атмосфере. «Вопрос не в бровь, а в глаз. Нужно самую малость». Он задумчиво сделал паузу. «Ускорить накачку накопителя гравитационной установки энергии, сократив ее хотя бы...» Прервался на полусловие, обдумывая свои слова. Затем, махнув рукой, завершил мысль. «Максимально сократить. Так будет правильнее». Петр кивнул, понимая суть просьбы. Его глаза блеснули. «Я тебя понял. Попробую решить». В этот момент он мгновенно связался с Солосом, который находился на постоянной ментальной связи, и кратко изложил проблему. Солос принял просьбу Петра, быстро обработал информацию и предложил решение. «Проблема решаема. Установим энергетический мост между планетами Уран и Нептун и их спутниками, и будем закачивать гравитацию в накопители напрямую». «Спасибо, Солос. Подключайся напрямую к Медми и обговори технические детали», — попросил Петр. Через мгновение Медми уже контактировал с Солосом по этому вопросу. Адлат все слышала. Она также находилась в мнемоническом пространстве, погруженная в свои мысли, но ее внимание было приковано к обсуждению. Через некоторое время Медми проговорил. «Ну вот, другое дело. Теперь пройти мой рубеж флотом Чкинов будет непросто. Мы значительно повысили обороноспособность системы, и наши противники столкнутся с новыми вызовами». Амазонка, наблюдая за развитием событий, заметила, что у нее не было выхода в мнемоническое пространство, поэтому она задала вопрос. «Почему? Что случилось?» «Потому что Солос помог с решением проблемы. И теперь мы ускорим накачку накопителя гравитационной установки», — ответил Медми. Его голос был наполнен удовлетворением от проделанной работы. Амазонка, непонимающе, посмотрела на него и поинтересовалась, почему этого нельзя было сделать раньше. Вопрос простой и логичный, но ответить на него непросто. Петр взял на себя объяснение. «Потому, Амазонка, что у нас сработал эффект инерции мышления. Мы старались решить проблему своими силами и не учли возможностей союзников. Это замедлило процесс и не позволила нам использовать все доступные ресурсы эффективно». «Понятно», — ответила амазонка, ее глаза сверкали решимостью. «У меня нет такой проблемы, как инертность, так что можете загружать исходные данные, я буду планировать результат. Мы можем оптимизировать процесс и избежать подобных задержек в будущем». Адлад кивнула, выражая согласие с предложением амазонки. Ее лицо стало менее напряженным. «Хорошо», — сказала она, — «тогда приступим к реализации плана». Медми добавил: «Теперь, когда мы нашли техническое решение для повышения эффективности гравитационной установки, наш боевой потенциал значительно повысился». Петр внимательно посмотрел на довольного Ареста, который, казалось, уже мысленно проверял свои расчеты и продумывал дальнейшие шаги. Петр слегка улыбнулся, но его голос оставался спокойным. «Отлично. Солос помог найти хорошее решение. Теперь за тобой реализация, Арест. С твоим рубежом решили, Адлад. Какие у тебя проблемы?» Адлад, известная своей прямолинейной манерой общения, ненадолго задержала взгляд на Петре. Она сделала долгую паузу, словно пытаясь подобрать слова, которые не оставят места для недоразумений. Наконец она произнесла: «Ты так спрашиваешь, как будто не понимаешь». Петр нахмурился. Ее слова прозвучали неоднозначно, и он почувствовал, что за ними скрывается больше, чем просто желание выразить мнение. «Чего, Адлад? Чего я не понимаю?» В его голосе прозвучала легкая нотка раздражения. Адлад тяжело вздохнула. Ее тон стал ровным, но в нем слышалась незыблемая уверенность. «Ну как чего, Петр? Если чкины прорвутся через рубеж Ареста, у меня с моими флотами и боевыми станциями шансов их удержать практически нет. Даже если ты оставишь флоты Виноградова, Сочина и Светодуха, их все равно не хватит. Мы, может быть, слегка задержим противника. И то ненадолго. Мы уже проигрывали такой сценарий в прошлый раз». Ее слова прозвучали как холодный, но обоснованный анализ. В комнате повисла тишина, и, кажется, даже воздух стал тяжелее. Петр, нахмурившись, переваривал услышанное. Его голос прозвучал спокойно, но напряженно. «Что ты предлагаешь?» Атлад поднялась с места, медленно подошла ближе и, выпрямившись, посмотрела Петру прямо в глаза. Ее взгляд стал твердым, как сталь, а голос решительным. «Я предлагаю атаковать флот Чкинов на марше всеми силами, которые у нас есть. Передний рубеж Ареста станет первым и последним для Чкинов, если они до него доберутся». Петр внимательно выслушал, повернулся к амазонке и проговорил: «Серьезное предложение, Адлад. Что скажешь, амазонка?» — спросил он, его голос звучал мягче. Амазонка, практически мгновенно обработав поступившие данные, ответила ровным объективным тоном: «Командующий, Адлад права. Если флоты Чкинов прорвутся в Солнечную систему, проблем не оберемся. В прошлом удалось остановить Ава ценой потери всех сил. Теперь ситуация может повториться. Флотам, Адлад, нельзя покидать второй рубеж. Солнечную систему нужно защищать любой ценой. Вероятность прорыва Чкинов составляет 60%. Это слишком много». На голографическом экране возникли визуализации ее анализа. Графики, цифры и схемы говорили о том, что риск не просто велик, он подавляющий. Амазонка добавила: «Заметь, это не мое мнение, а результаты анализа. Вероятность потери второго рубежа составит 90%, если убрать флот и Адлад». Слова амазонки повисли в воздухе. Холодные цифры и диаграммы только подчеркивали грядущую угрозу. Петр обвел взглядом друзей и заговорил. Его голос прозвучал твердо, но без резкости. «Оставляем так, как я сказал. Арест, на тебе первый рубеж обороны. Адлад, ты отвечаешь за второй рубеж. Задачи ясны?» Адлад, скрестив руки на груди, нахмурилась. Она коротко кивнула, но в ее глазах читался вызов. «С цифрами не поспоришь», — произнесла она задумчиво, но затем добавила с ноткой вызова: «Петр, как ты собираешься победить Чкинов?» Петр усмехнулся. Его улыбка была спокойной, но в ней ощущалась твердость. «Как? Силой духа и волей к победе!» Арест подался чуть вперед, не опустив возможности для саркастического замечания. «А как же расчеты?» Петр повернул к нему голову. Его голос прозвучал твердо, с уверенностью. У нас есть то, чего нет у чкинов и озов. Сила духа. Мы понимаем, что отступать некуда. Мы знаем, ради чего боремся. Мы не можем позволить себе проиграть, потому что мы не просто воюем, мы защищаем свою цивилизацию». Амазонка, анализируя эти слова, чуть наклонила голову, как будто пыталась уловить в них логику, которая не мог постичь ее алгоритм. «Действительно, такие понятия расчетам не поддаются», — ответила она с едва уловимой ноткой задумчивости. «Я поняла это недавно. Но, увы, я не могу предсказать их влияние, разве что предположить. Такие параметры выходят за рамки возможностей ИИ». Петр, чувствуя, что напряжение в комнате достигло предела, с легкой улыбкой произнес: «В таком случае предлагаю поужинать. Когда еще выпадет такая возможность? А после ужина приступим к делу». Адлад посмотрела на него с легкой тревогой. Ее голос прозвучал тихо. «Все так плохо?» Петр пожал плечами, но его тон остался уверенным. «Все относительно, Адлад. Мы справимся. Амазонка, ты с нами?» «Конечно», — ответила она. «Куда же я без вас?»